К сожалению, сам я с этим ритуалом не знаком, продолжил он, а, если бы даже знал все подробности, не смог бы провести, не захотел бы мараться, вы уж извините, Августа, не стал бы даже пробовать, поскольку это идет вразрез со всем, во что я верю. По идее, я даже рассказывать вам об этом не имею права, но Фрэнк был мне, как сын. Продолжайте. Я знаю, к кому вы можете обратиться. По моим сведениям, за последние 3 года Анна Энгельёйн провела, как минимум, 4 темномагических ритуала огромной силы. Про один из них вы, верно, и сами догадались. Вы имеете в виду мальчиков? Да, кивнул Дамблдор. Именно их. Вы ведь понимаете, Августа, что так не бывает, чтобы 3 связанные между собой родством и дружбой женщины родили в один и тот же день, каждая по мальчику. На случайность не похоже, согласилась с ним Августа Лонгботтом. Теперь это между вами и леди Энгельёйн, закончил Дамблдор и, раскланившись, отправился в Аврарат, чтобы вытащить из узилища потерявшего берега Северуса Снейпа. Там и в следственном отделе ДМП-3 бодаться пришлось долго и упорно, и по ходу дела, Дамблдор понял еще одну важную вещь. Директор Боунс считает его виновником гибели своего брата. Увы, но его вина в этом деле была очевидна. Убивали пожиратели, это так, но те, конкретные убийцы, которые напали на дом Эдгара Боунса, никогда бы не смогли этого сделать, если бы прежде Аврор Боунс их не арестовал. Случилось это буквально через несколько дней после того, как Барти Крауч, бывший тогда главой ДМП, разрешил применять против пожирателей непростительные проклятия. Если бы Эдгар не был членом Ордена Феникса, он бы тех пожирателей арестовывать не стал, убил бы и дело с концом. Но он был воспитан Дамблдором и точно так же, как Поттер и Блэк, так и не стал применять непростительные. В результате пожиратели были освобождены засевшими в министерстве предателями и, оказавшись на воле, отомстили Боунсу. К сожалению, напарник Эдгара молчать не стал, и вся история стала предметом обсуждения в Аврарате, ДМП и прессе. За прошедшие с окончания войны годы страсти несколько поутихли, но это не значит, что Амелия забыла и простила. Недаром в последнее время она так сблизилась все с той же Энгельёйн. В общем, Амелия устроила ему допрос с пристрастием и по ходу дела рассказала в подробностях про все те гадости, которые творил в Хогвартсе его верный шпион. Проблема состояла в том, что, по сути, она была права. Метка темного лорда на руке – это факт. Пристрастное отношение к Поттеру и девочкам Энгельёйн – тоже факт, как и постоянное третирование гриффиндорцев и некоторых слабых духом учеников с других факультетов. Однако в свете того, что Волан-де-Морт может вернуться, наличие такого удобного шпиона вообще неоценимо. И это тоже факт. Как следствие, пришлось унижаться и просить, и, разумеется, обещать, что он поговорит с Северусом, и тот исправится. Ладно, в конце концов, согласилась Амелия. Посмотрим. Но учтите, Альбус, если ваш карманный пожиратель не возьмет себя в руки, я натравлю на него попечительский совет, так и знайте. Дамблдор знал, теперь Боунс уже не отстанет, но и ему придется менять свой модус операнди. Длинный язык и фатальная несдержанность Северуса в нынешней обстановке неприемлемы, а значит, придется с ним серьезно поработать. Впрочем, пилюлю можно подсластить. Хотел преподавать защиту от темных искусств, бери и владей. Но кого, тогда, поставить на зельеварение? А что, если предложить это место Лили? Идея была интересная и, в известном смысле, весьма продуктивная. Поттер, несмотря на все его усилия, на Гриффиндоре не прижился. В конфликты не вступал, но общался, в основном, не с гриффиндорцами, а с той же Сьюзен Боунс с Хаффлпаффа или девчонками Энгельёйн. А теперь после истории с Троллем дружить с кем-нибудь вроде Рона Уизли, тем более, не будет. И значит, Дамблдор потеряет возможность на него влиять, что не просто плохо, а очень плохо. Лили же могла бы взять его под свою опеку. Жаль, но ничего из этого не выйдет, решил он, покрутив идею так и сяк, Смитвик ее не отпустит. Она нужна ему вечерами дома, где находится он и их дочь, а не где-то там с неродным сыном. По всему выходило, что это еще 2 головные боли вдобавок к предыдущим. Зельеварение и влияние на Поттера. За всеми этими делами, Дамблдор нашел время на посещение Литл Уингинг только в воскресенье 3-го числа. Аппарировал на окраину городка, наложил на себя маглоотталкивающие чары и прошелся пешком до дома Дурслей. Увы, они ничего о сестре Гарри не знали, не помнили даже, сколько прошло времени с тех пор, как девочка покинула их дом. Они саму Гарриетта вспоминали с трудом, да и то смутно. Так что, случиться это могло и год назад, и два, и даже три. Никто же не думал, что такое возможно в принципе. Вот за ней и не следили, а оно вон как повернулось. Теперь по прошествии времени, а времени, возможно, прошло куда больше 3 лет, даже следов не осталось. Соседи ничего толком не помнили, и того, кто снял все наложенные им самим чары, не видели. А ведь это должен был быть очень сильный и отлично подготовленный маг. Кто-то, кто специализируется на подобного рода операциях. И еще одно замечание. Такую сложную систему чар в одиночку не вскрывают, а значит, в Литлуингинге действовала сплоченная группа. Группы же, занимавшиеся подобным промыслом, есть только в других странах. В Англии таких давно нет, разве что, в Гринготсе, но они на территории метрополии, кажется, не работают. Значит, наемники, но кто их нанял? Появилась даже вздорная мысль, что у кого-то из старших Поттеров, скажем, у Генри были брат или сестра Скрибы, и сейчас где-то у Дамблдора под боком возрождается, но уже под другой фамилией, боковая ветвь Поттеров-волшебников. Это бы многое объяснило, но могло значительно усложнить жизнь лично ему, а у него на плечах, между прочим, лежит ответственность за всю магическую Англию. Что ж, для всеобщего блага придется поступиться принципами. Поиск с использованием родной крови относился к разделу запрещенной магии, но Дамблдор не видел другого способа найти Гарриет. Эпизод 3. Хогвартс. 4 ноября 1991 года. После обеда Поттера неожиданно вызвали к директору. Он даже обрадовался сначала, типа на ловца и зверь бежит. Ловцом был сейчас он сам, а зверь это, стало быть, профессор Дамблдор. Об этом Гарри думал, пока шел со старостой к кабинету директора. Он там уже успел побывать. 1 ноября их всех вызывали по очереди и расспрашивали о Троллле, но сейчас с ним хотел говорить сам директор, а не члены попечительского совета и Авроры. Гарри не возражал. Он не знал, даже догадаться не мог, что от него вдруг понадобилось Дамблдору, но у него тоже имелась пара вопросов к директору. Он хотел спросить о сестре и посмотреть, как Дамблдор на это отреагирует, потому что из того, о чем рассказали девочки, он сделал однозначный вывод, дело нечисто. Мама ведь неспроста болеет, и что-то такое про мою девочку пару раз всплывало, когда у нее случались истерики. Только он тогда на это внимание не обратил, не понял, что она имеет в виду, зато сейчас, сведя все факты вместе, Гарри подумал, что в ту хэллоуинскую ночь произошло, оказывается, много событий, о которых ни в книжках ничего не написано, ни Дамблдор ему ничего не рассказывал. Могла затеряться среди прочего разного и его сестра. Вообще, у него давно имелись вопросы к директору. Еще до того, как Гарпи рассказали ему о Гарриет, его интересовало, откуда Дамблдор узнал все те подробности, о которых он говорил в своих речах, писал в статьях и рассказывал Гарри во время их дружеских посиделок. Его же тогда там, в доме Поттеров, не было, и рассказать ему о том, что случилось в тот вечер в детской, никто не мог. Тогда откуда взялась настолько детальная картина произошедшего? Одно из двух, или директор намеренно врет, рассказывая то, что ему выгодно, либо был еще один свидетель, но про него Дамблдор предпочитает ничего не рассказывать. Поттер полагал, что верна первая гипотеза, но все равно старика следовало спросить. А теперь после тролля, визита леди Ангельёйны и рассказа ее дочерей, вопросов стало еще больше. «Здравствуйте, директор!» – вежливо поздоровался Гарри, входя в кабинет Дамблдора. «Гарри, мой мальчик!» – разулыбался седобородый старик, сидевший за массивным письменным столом. «Проходи, садись, рассказывай!» «О чем?» – не понял Гарри собеседника. «О том, как ты справляешься с тяжелыми мыслями!» Ответ директора озадачил Гарри, но он решил пока об этом не говорить. У Дамблдора случались такие моменты, когда Гарри переставал его понимать. «Нормально», – пожал он плечами. «Я испугался, конечно, но тут любой бы испугался, наверное. Но сейчас все в порядке. То есть, ты не думаешь о том, что девочки убили живое существо?» «Не понял», – честно признался Гарри. «Но, Гарри, мальчик мой, убийство – это так ужасно. Ты, наверное, теперь не сможешь нормально общаться ни с Лизой, ни с Изабо». «Он в своем уме?» – ужаснулся Гарри, поражаясь тому, с каким чувством Дамблдор озвучивает этот бессмысленный вздор. «Директор», — осторожно сказал он, — «я пришел сюда прямо с обеда. На обед я ел куриный бульон и свиные отбивные. Подозреваю, что и куру, и свинью убили, чтобы обеспечить меня едой». «Да», — кивнул ему директор, но это сделали взрослые и, будем честны, не слишком хорошие люди. Ты вряд ли стал бы дружить с мясником. Почему? Потому что он убивает живых существ. Бред какой-то, решил Гарри. Что за идея? Или я чего-то не понимаю? Возможно, что и так. Извините, директор, сказал Гарри вслух, но я вас не понимаю. Наверное, я еще недостаточно учился, чтобы понять всю глубину вашей мысли. Но я уверен, со временем я все пойму. Дамблдор от его слов даже опешил. Видимо, ожидал от Гарри чего-то другого. Вопрос, чего именно? Впрочем, он довольно быстро взял себя в руки и перешел к делу, ради которого, по-видимому, вызвал к себе Поттера. «Вырастешь, поймешь», — улыбнулся он. «Это ты хорошо сказал. А сейчас я хотел попросить тебя об одолжении. Мне надо проверить одну научную гипотезу, и я хотел бы попросить тебя дать мне капельку твоей крови». «Зачем?» «Для исследования. Мама сказала, никому не давать своей крови, волосы, ногтей», — процитировал Гарри свою маму. «Гарри, мальчик мой, но я же не кто-то, я не чужой, я друг вашей семьи», — попробовал переубедить его директор. «Я должен знать, для чего», — твердо ответил Поттер, которому эту мысль прочно вбили в голову и мать, и отчим. «Мне надо найти одного человека, кого можно найти с помощью моей крови», — задумался было Гарри, но, на самом деле, ответ лежал на поверхности. Тут и думать было нечего. «Мою сестру?» — спросил он вслух. «Сестру?» — переспросил явно ошеломленный этим вопросом директор. «Какую сестру? С чего ты вообще взял, что у меня есть сестра?» — закончил за него Гарри. «Я знаю, и знаю, что вы тоже знаете. Поэтому, директор, если вы хотите остаться моим другом, вы должны рассказать мне всю правду. Про бой около нашего дома в Годриковой впадине, про то, кто там дрался, а кто сидел трусливо в кустах, но главное, вы должны рассказать мне про Гарриет». Было видно, старик неприятно удивлен вопросами, которые задал ему Гарри, и, если бы только удивлен или озадачен, он был напуган, вот в чем дело. И Гарри, несмотря на свой юный возраст, сразу же понял, что ссориться с ним Дамблдор не хочет, но при всем при том не может и не хочет рассказать ему правду, всю правду, как она есть. «Если не можете рассказать правду, так и скажите». Гарри был зол и, возможно, впервые в жизни позволил себе сказать взрослому не то, что от него ожидают, а именно то, что хотел сказать. «Тогда я буду знать, что задавать вам важные вопросы не имеет смысла», — продолжил он. «Все равно не ответите. Но не лгите мне, директор. Соврете, и я больше не поверю ни одному вашему слову». Поттер знал, что, возможно, поступает опрометчиво, но сейчас он испытывал такой сильный гнев, что удержать его в себе просто не мог. Попробуй он сделать это, его бы разорвало изнутри. Было, правда, опасение, что Дамблдор может стереть ему память. Сам бы он о таком даже не подумал, но гарпии предупредили Гарри, что такое возможно, объяснив, как это делается. На самом деле, они долго отговаривали его от лобовой атаки, но, увидев, что не смогут его остановить, выдали ему амулет, который должен был защитить разум Гарри от проникновения, а его память от стирания. И в тот момент, когда они все это ему объяснили, Поттер подумал, что, возможно, у его мамы, на ее несчастье, не было такого амулета. Однако тогда он подумал об этом вскользь. Сейчас же у него возникло предположение, что он нашел ответ на вопрос, почему мать никогда ничего не рассказала о Гарриет и почему она болеет. Выговорившись, Поттер замолчал и теперь в ожидании смотрел на Дамблдора. Именно директор должен был решить, что ему важнее сохранить, доверие Гарри или какой-то там свой важный секрет. «Гарри, мой мальчик», — начал директор после довольно-таки долгой паузы, — «не знаю, откуда ты об этом узнал, но подозреваю, что это кто-то из девочек Ангельёйн. Я понимаю, что, скорее всего, она не ведала, что творит, но в результате она сделала нечто очень, очень плохое». Дамблдор говорил тихим, проникновенным и даже, как будто, проникнутым болью и сочувствием голосом. И, случись это год или даже полгода назад, Гарри поверил бы в искренность директора. Однако за последние месяцы он разобрался наконец в том, как врут взрослые. Самые опытные из них, например, отчим или миссис Уизли, могли лгать, не краснея. Их не выдавали ни глаза, ни выражение лица. Мимика и жесты всегда соответствовали содержанию того, что они говорили вслух, то есть, тем смыслам, которые они озвучивали. Но, поймав их пару раз на, мягко говоря, подтасовке фактов, Гарри уловил ту эмоциональную компоненту, которая сопровождает ложь. После этого он всегда, вернее, в большинстве случаев знал, говорят ли ему правду, полуправду или откровенную ложь. Дамблдор, конечно, был не чета всяким Смитвиком, Уизли или Фаджем. Как ни крути, он являлся по-настоящему великим волшебником, в этом вопросе ни у кого не было сомнений, и прочесть его, наверное, не представлялось возможным. И все-таки, сейчас Гарри различил в интонациях директора ту самую ноту лжи, слабая, на пределе слышимости, но она там присутствовала. «Он не расскажет правды», — понял Поттер, — «а еще он попытается поссорить меня с гарпиями. Если он упомянет сейчас еще и Уизли, это будет означать, что он делает это не для меня, а для себя. Вы хотите сказать, директор, что не всем надо знать всю правду?» — спросил он прямо. «Не совсем так, мальчик мой, не совсем так», — покачал головой Дамблдор. «Всей правды не знает никто, это невозможно. Впрочем, это философский вопрос, а мы говорим о конкретном факте, о твоей сестре, и я не думаю, что это та правда, которую тебе стоит знать. Дело не во мне, Гарри», — счел необходимым объяснить директор. Видимо, увидел реакцию Поттера и понял, что убедить мальчика будет сложно. Взрослые должны оберегать детей от опасных или неприятных знаний. Возможно, леди Энгельёйн так не думает. Ее дочери слышат и видят гораздо больше, чем следует девочкам в их возрасте. Не думаю, что она специально рассказала девочкам о твоей сестре. Скорее всего, они что-то слышали, став свидетелями разговора, не предназначенного для их ушей. Но посмотри, что происходит. Молли Уизли, мать Рона, тоже знает про твою сестру. И, скорее всего, Рон тоже мог что-то услышать. Однако Рон не стал говорить с тобой на столь болезненную для тебя тему. Вот и суди, кто тебе друг, а кто нет. Вот и Уизли появился. Значит, все-таки старается для себя. Извините, директор, но мы с вами уже 5 минут говорим, но вы так и не ответили ни на один из моих вопросов. Вы лишь подтвердили, да и то косвенно, что у меня была сестра. Или все еще есть. Что же касается Рона, хотел он добавить, но все-таки промолчал, то ему это просто неинтересно. Его собственная-то сестра интересует постольку поскольку. Что уж говорить о моей, она же не квиддич, чтобы о ней говорить. Твоя сестра жива. Что ж, это был первый ответ. Я хотел бы, тебе нельзя с ней видеться, прервал его директор. Почему? Вопрос напрашивался, разве нет? Потому что она лишена магии и изуродована, с горестным вздохом ответил старик. Я даже матери твоей не позволил с ней встретиться. Почему? Нахмурившись, повторил Поттер, совершенно не понимавший логики директора. Потому что это ты, Гарри, лишил ее магии и оставил на ее лице ужасные магические ожоги. Глава 13. Глава 2. Невыносимая легкость бытия. Эпизод 1. Хогвартс. 4 ноября 1991 года. Разговор с Поттером не заладился с самого начала. Откуда ему было знать, что кто-то успел уже рассказать мальчику довольно много крайне неподходящих ему в этом возрасте вещей? Ребенок ведь не понимает, что не каждый, кто представляется ему героем, является героем на самом деле. Взять тех же девочек Энгельёйн. В глазах мальчика они представляются отважными и умелыми бойцами, спасшими его от ужасного чудовища. Все, вроде бы, так и есть, но ребенок не способен заглянуть за ярко раскрашенный занавес. Откуда ему знать, что все трое имеют склонность к темному спектру? Не знает он и того, что 11-летняя девочка не может владеть палочкой так, как колдуют Изабелла и Елизавета. Такое возможно только в одном случае, если ребенок начинает заниматься магией с 6-7 лет. Но это даже не те 3%, про которые любят порассуждать некоторые чистокровные. Чтобы взять палочку в 6, надо иметь практически сформированное ядро в возрасте 3-4 лет и магическую силу в размере 15-16 единиц. А это промилле 1, а не процент. И, значит, речь идет всего о 10-12 волшебниках, считая всех граждан магической Британии от младенцев до дряхлых стариков. И в их числе он сам великий светлый волшебник, взявший палочку в руку в возрасте 7 лет и имеющий 21 единицу силы. У Тамаридла было 23 единицы, а у Беллатрисы Блэк, если Северус не наврал, 21 единица. Такая сила к добру обычно не приводит. Тьма манит сильных волшебников идти вперед, не останавливаясь ни перед чем. И однажды жажда знаний приводит их на темную сторону. С ним самим, к слову, случилось именно это. Лишь чудо позволило ему остановиться на пороге тьмы и отступить назад к свету. А вот Геллерт не смог. Том Реддл попал в ту же ловушку. И Беллатриса, что бы она там ни говорила, была и остается сумасшедшей убийцей, точно такой же, как ее нынешняя подружка, Анна Энгельёен. Героиня один и краткая магической, да, если судить по внешним признакам. Однако любой, кто изучал этот предмет так же тщательно, как изучал его Альбус Дамблдор, знает, непростительное заклятие может бросить только тот, в душе которого поселилась тьма. Анна смогла это сделать еще 10 лет назад и, судя по косвенным признакам, продолжает проводить темные ритуалы. Поймать ее трудно, но, даст Бог, он ее, в конце концов, подловит. И тогда все узнают, какова она на самом деле. Так что, нет ничего удивительного в том, что ее дочери идут по ее стопам. Но Гарри он этого объяснить не сможет. Не тот возраст, да и знаний пока слишком мало. Это, увы, тоже его, Дамблдора, просчет. Надо было выкраивать время и сидеть с ним столько, сколько возможно, обучая, разъясняя трудные вопросы, подготавливая его к будущим сражениям. Впрочем, чего уж теперь, в то время казалось, что спешить некуда, потому что мир продлится достаточно долго, чтобы из мальчика вырос настоящий светлый волшебник. Быть может, не великий, но великий этой стране в ближайшие 50 лет вряд ли понадобится. Темных лордов не стало, а новые появятся не скоро. Им тоже нужно время, чтобы вырасти и возмужать. Поэтому Дамблдор понадеялся на то, что мальчик растет под присмотром Смитвика, человека замкнутого и аполитичного. Плохому не научит, познакомиться с неподобающими людьми не даст. Кто же знал, что ребенок пойдет в своего родного отца, который легко впадал в гнев и часто был той еще занозой в заднице. А тут еще и девочки Энгельёен нарисовались. Плохо, но поправимо, решил Дамблдор, глядя на мальчика, ошеломленного его словами. Не получается по-хорошему, придется по-плохому. Волан-де-Морт узнал откуда-то, что есть пророчество. Про тебя, мальчик мой, о том, что ты способен его победить. Думаю, что ты понимаешь, что каким бы точным ни было пророчество, никто не может сказать заранее, правильно ли мы его поняли и как именно оно исполнится. Однако темный лорд был тогда уже безумен и, по-видимому, воспринял текст пророчества дословно. Мы об этом узнали и спрятали вашу семью под заклятием Фиделиуса. Я знаю, буркнул помрачневший Поттер. Про Блэка и Петтигрю вы мне уже рассказывали, а вот про пророчество никогда не говорили. Почему? Потому что одно тянет за собой другое, Гарри, и мне пришлось бы рассказать тебе то, о чем мы говорим сейчас. Я этого не хотел и поэтому избегал темы пророчества и некоторых других тем. Но раз уж ты узнал, вот тебе вся правда. Твоя мать, Гарри, очень боялась, что несмотря на все предосторожности, темный лорд доберется до тебя, и, чтобы защитить тебя и твою сестру, она использовала один очень древний и крайне опасный ритуал. Каюсь, я сам виноват в том, что случилось. Я дал ей одну книгу. В ней было описано очень много темных заклятий и ритуалов. Я думал, она взрослая талантливая волшебница и вряд ли использует полученное знание во вред. Но она очень беспокоилась о тебе, и поэтому использовала ритуал защиты, основанный на магии крови. Не буду рассказывать тебе все подробности, тебе не стоит их знать, потому что это очень темная магия. Скажу коротко, твоя мать провела ритуал, и когда Волан-де-Морт ворвался в ваш дом, ты смог защитить себя. Разумеется, все случилось совсем не так, но рассказать мальчику правду, то есть, то, что на самом деле случилось в ту ночь в доме Поттеров, директор не мог. Узнай Гарри, правду, это стало бы настоящей катастрофой. А значит, Дамблдор должен был предложить мальчику такую историю, которая, с одной стороны, непротиворечиво объяснила бы Поттеру все известные ему на данный момент факты, а с другой, послужила общему благу, не позволив разрушить те замечательные планы, которые построил директор для Гарри и для всей волшебной Британии. «Ритуал дал тебе огромную силу», — продолжил он свой рассказ, «но даже ее оказалось недостаточно, чтобы отразить убивающее проклятие, и тогда ты потянул в себя всю доступную тебе там и тогда магию. Ты отразил удар и уничтожил темного лорда, но какой ценой? Твоя мать впала в кому, из которой мы смогли ее вывести только через 5 дней, а твоя сестра лишалась магии, ты ее выпил досуха, и она превратилась в маглу. Кроме того, она получила чудовищные магические ожоги. Тогда передо мной встала дилемма. Помочь тебе, отправив ее туда, где ей будет лучше, или оставить ее дома, превратив в вечный укор тебе и твоей несчастной матери. В конце концов, я решил, что отправить ее из дома будет лучшим решением. Оно спасет тебя, того, кто должен будет всю жизнь служить общему благу, и спасет твою мать, ведь угрызения совести способны свести человека с ума. Твоей сестре, если подумать, так тоже будет лучше. Она будет расти среди людей, лишенных магии, ничего не зная про волшебство, никому не завидуя, никого не ревнуя и никого не обвиняя в своих бедах. Я нашел для нее хорошую приемную семью, где она может быть счастлива, тогда как здесь все напоминало бы ей о том, чего она лишена. Твоей матери было очень тяжело. Колдомедики вынуждены были вмешаться, чтобы она не сошла с ума. И все равно, у нее до сих пор бывают рецидивы. Ты ведь знаешь? Да, кивнул Гарри. Она много раз порывалась навестить твою сестру, но это было бы ошибкой. Это только разбередило бы раны, которые только-только начали заживать, и сделало бы несчастными тебя и ее. Думаю, что мой рассказ не прибавил тебе радости, а, напротив, сделал тебе больно. Теперь, мой мальчик, ты еще много раз будешь возвращаться мыслью к тому, что тогда произошло, и это будет доставлять тебе сильные страдания. Но, увы, теперь ничего уже не изменить. Ты узнал о том, что у тебя есть сестра, и захотел, что вполне естественно, узнать всю правду. А теперь скажи, кто был милосерднее к тебе, Артур и Молли Уизли, свято хранившие все эти годы тайну своих друзей Поттеров, или Анна Энгельёен, рассказавшая обо всем своим дочерям, зная, что, будучи детьми, они могут рассказать об этом еще кому-нибудь, например, тебе? Мальчик молчал, закрыл глаза и сидел напротив Дамблдора, но сомнений не было, в душе ребенка бушевала буря. За все надо платить, мой мальчик, подумал Альбус, наблюдая за ребенком едва ли не с чувством раскаяния. За хорошее и за плохое, но дороже всего стоят знания. Ему было жалко Поттера, оказавшегося меж двух огней. Мальчик не заслужил такого. Но он узнал про Гарриета и этим не ставил директору выбора. Пришлось сделать ему больно, рассказав то, что он хотел услышать. Возможно, это им всем еще аукнется, но на сегодняшний день, как он надеялся, кризис преодолен, и можно двигаться дальше. Молчание длилось долго, не меньше 5 минут, но Альбус мальчика не торопил. Переварить такое непросто, сделать правильные выводы из услышанного еще сложнее. Я должен подумать, нарушил, наконец, Поттер повисшую в кабинете тревожную тишину. Странный ответ, неожиданный и неприемлемый. Дамблдор ничего подобного от мальчика не ожидал и сейчас был чрезвычайно удивлен его словами и, более того, рассержен. Что значит, я должен подумать? О чем тут думать? Все ведь предельно ясно. Эпизод 2. Хогвартс. 4 ноября 1991 года. Все детство Поттера, во всяком случае, с тех пор как он стал себя осознавать, прошло под знаком совершенного им когда-то подвига, но не только. Если мать и приемный отец на эту тему говорить не любили и касались ее крайне редко, то директор Дамблдор, напротив, много и часто рассказывал Гарри о том страшном и великом дне, о его замечательном, героическом отце, на которого он так похож внешне, о подвиге, совершенном Гарри едва ли не в годовалом возрасте и, разумеется, о будущем, в котором ему, Гарри Поттеру, суждено совершить еще немало подвигов, борясь со тьмой во имя всеобщего блага. Пока Гарри был совсем маленьким, ему нравились рассказы Дамблдора, доброго старика с длинной седой бородой, одетого в по-настоящему волшебные мантию и шляпу, но позже, лет уже в 7-8, они стали его довольно сильно смущать. Дело в том, что Гарри жил в замкнутом мирке семьи Смитвик и мало общался с другими волшебниками, не говоря уже о сверстниках. Зато в их доме никто не мешал ему читать книги. Разбирать буквы Поттер научился сам, года, наверное, в 4, сидя рядом с мамой, которая читала ему вслух. Он не помнил сейчас, как это ему удалось, но факт остается фактом, он довольно быстро перешел с книжек для самых маленьких, где на каждой странице есть большой рисунок и маленькая подпись, сделанная крупными буквами, к обычным книгам для детей и подростков. Начиная с этого времени, раз в месяц они обязательно ходили с мамой в книжный магазин, но не на Косую аллею, где ему и шагу уступить не давали, знавшие его в лицо волшебники, а в Эдинбург в Forbidden Planet 2, где они могли покупать книги, причем, не только магические, но и магловские, не оглядываясь на навязчивых фанатов. Мама никогда не ограничивала его в выборе книг, а Смитвику, вообще, не было дела до того, что читает Гарри. Читает, и слава богу, вырастет образованным человеком. В этом смысле он оказался прав. Гарри знал много такого, чего не знают, да и не должны знать, дети его возраста. У него был богатый словарный запас, и, если надо, он мог говорить, как взрослый образованный человек, используя сложные грамматические построения и характерные для высокого стиля английского языка слова латинского происхождения. Однако главным результатом замкнутого образа жизни и ничем не ограниченного чтения стала способность к критическому мышлению. Гарри не просто проводил время за чтением. Читая, он научился сопоставлять факты, анализировать прочитанное и делать выводы, которые отнюдь не всегда совпадали с авторскими. Так, например, прочтя несколько приключенческих книг Златопуста Локонса, он пришел к выводу, что автор безбожно врет. Просто в его рассказах было слишком много нестыковок, противоречий и фактов, не совпадавших с данными, изложенными в книгах по географии, этнографии и зоологии, не говоря уже о книгах, посвященных магическим животным и волшебным существам. Это были увлекательно написанные фантазии, а не документальные книги, сколько бы Локонс ни утверждал обратное. Читать и думать, смотреть, слушать, сопоставлять. Вот чем, собственно, он занимался все эти годы. В школу Гарри, как и многие другие дети волшебников, не ходил. Мать научила его арифметике, остальное он восполнял за счет книг. Магией с ним тоже никто специально не занимался. Палочки у него не было, ее купили только летом перед поступлением в Хогвартс. Поэтому все, что он знал о магии, опять-таки было почерпнуто из прочитанных книг. Из них Гарри узнал, например, о магическом ядре, о мощности истечения магического потока и об измерении силы волшебников. Но, поскольку никто специально этим с ним не занимался и даже не хотел с ним говорить на эту тему, Гарри решил узнать все, что требуется, сам. Помогли ему в этом деле фамилия отчима и тот факт, что его мама довольно часто должна была посещать клинику Святого Мунга. Пока она проходила предписанные ей целителями процедуры, он был предоставлен самому себе и мог ходить по коридорам больницы, заглядывая по ходу дела в больничную библиотеку, артефакторную или в лабораторию штатного зельевара. Исследуя бесконечные лабиринты клиники, Гарри спросил как-то одного молодого целителя, не может ли тот сделать ему диагностику магического ядра. Узнав, что просьба исходит от сына Лили Смитвик, важным здесь была именно фамилия, колдомедик не отказал и проверил. Оказалось, что формирование магического ядра у Поттера почти завершено. Ему было тогда почти 9, а еще через полгода он смог выяснить сразу две важные для себя вещи. Его магическое ядро уже окончательно сформировалось, а сила равняется 15 единицам по стандартной шкале. Но тогда возникал вопрос, отчего ему до сих пор не купили волшебную палочку и не начали обучать практической магии? Гарри спросил об этом Дамблдора, но тот его успехами не впечатлился, объяснив, что до полного созревания магического ядра, которое происходит в 11 лет, пользоваться палочкой опасно и противоречит общепринятым правилам. На взгляд Гарри, сказанное профессором Дамблдором противоречило элементарной логике, но он был воспитанным мальчиком, и ничего директору не сказал. Однако запомнил и с этого времени уже не воспринимал все, что говорит великий светлый волшебник, как истину в последней инстанции. Тогда же он по-настоящему задумался над своей историей и над тем, что рассказывает ему об этом Альбус Дамблдор. В рассказах директора, если проанализировать их, как текст книги, было слишком много повторов, общих рассуждений и оценочных фраз. По сути же, в них было очень мало фактов, да и логика изложения страдала порой настолько, что возникало подозрение. Рассказ неполный, и сделано это неспроста. В нем имелось слишком много замаскированных словесной шелухой недомолвок и лакун. Тогда же Гарри задумался над тем, как именно он мог победить Темного Лорда. И вот сегодня Дамблдор приподнял завесу тайны, и Гарри узнал о том дне кое-что новое. Его первой реакцией был ужас. Если правда, что они с мамой сделали то, что они сделали, они оба виноваты перед Гарриет, хотя и спасли ей и себе жизнь. Но вскоре после этого он сообразил, что рассказ директора не точен, тенденциозен и явно содержит много уклончивых суждений. Начать с того, что сам того, по-видимому, не замечая, Дамблдор говорил о спасении и защите одного лишь Гарри. Создавалось впечатление, что директор игнорирует существование его сестры даже сейчас, когда рассказывает именно о ней. Кроме того, директор снова и, словно бы, нарочито выпячивал достоинство Джеймса Поттера, принижая, скорее всего, не намеренно, а машинально, качество его матери. Но из всего, что Гарри знал о своем родном отце, выходило, что тот был веселым шалопаем и отчасти виновником той трагедии, что случилось в их доме. Зачем они остались в Англии, если знали об угрожающей им опасности? Почему Джеймс продолжал служить в Аврарате, когда его место было рядом с женой и детьми? Чем он вообще занимался? Учился на Аврора, не став при этом сколько-нибудь сильным боевым магом? Мама Гарри училась на колдомедика, а после смерти мужа стала довольно заметным исследователем. А ведь она болеет, и у нее на руках двое детей. Но все, что счел нужным сказать о ней Дамблдор, это то, что она совершила преступление, связавшись с темной магией. Звучало, как скрытая угроза навлечь на нее беду и одновременно, как попытка вбить клин между Гарри и его матерью. Это было более чем странно и выглядело не слишком хорошо. Во всяком случае, по мнению Поттера, от великого светлого волшебника можно было ожидать других слов и другого отношения. В конце концов, даже если все им рассказанное правда, в чем у Поттера появились некоторые сомнения, что плохого в том, что женщина ищет способ защитить своих детей. В исторических книгах описывались куда как более драматические коллизии, и авторы обычно оправдывали любые действия матерей, направленные на спасение своих детей. Вывод напрашивался: в таком деле, как спасение ребенка, женщина способна на все, и осуждать ее за выбор средств предосудительно. Этого он в рассказе Дамблдора не услышал, зато узнал, кто именно дал его матери книгу, содержащую отвратительные заклинания и ритуалы. Сам же директор и дал. Но, если он знал, что это за книга, зачем, спрашивается, давал ее молодой, сходящей с ума от страха женщине? И, наконец, еще один непростой вопрос. Все свое детство Гарри слышал от Дамблдора, что ему еще не раз предстоит встретиться с темным колдовством, и что именно ему предстоит в будущем возглавить силы света. Честно говоря, сначала он этим гордился, а потом привык думать о своей исторической миссии только теоретически, как о чем-то вроде мечты или сказки. Однако возвращение Волан-де-Морта меняло в этой истории буквально все. Получалось, что Дамблдор неспроста говорил о великой миссии Поттера. Похоже, он с самого начала знал, что темный лорд может вернуться, и готовил Гарри именно к этому. Но готовил, и это главное, только морально. Он не пытался сделать из него бойца, вот что любопытно. Да и какой из Гарри боец? У него все силы, максимум 15 единиц, немало, но и не заоблачно много, а у Волан-де-Морта, если верить книгам, где-то между 23 и 24. Почувствовали разницу? Вам не смешно? Поттеру было не до смеха, и весь этот разговор, все, что он сейчас узнал, приводило Гарри к одному, но очень важному выводу. Что-то во всей этой истории нечисто, и его сестра, о существовании которой он не помнил, а значит и не знал, неотъемлемая часть этой истории. И получается, начинать надо с нее, узнать все возможные подробности и только тогда решать, кто прав, кто виноват, и что хорошо, а что плохо. Однако, Дамблдор, и это стало теперь ясно, как божий день, ему в этом деле не помощник. Возможно, и даже скорее всего, девочки Ангельёйн помогут ему в его разысканиях гораздо больше, чем кто-нибудь другой, чтобы как бы ни говорил о них и об их матери директор. Разговор с Дамблдором закончился тем же, с чего начался. Директор попросил у Гарри каплю крови, и, поскольку Поттер заупрямился, вынужден был рассказать, что Гарриет Поттер исчезла из дома ее приемных родителей, и он, Альбус Дамблдор, даже не может узнать, когда это произошло, почему и куда могла подеваться маленькая больная девочка. Объяснил он и то, что, предполагая худшие, а худшим для него, оказывается, была не гибель девочки, а возможность использовать ее во вред делу света. Дамблдор хочет провести некий сложный ритуал поиска пропавшей Гарриет Поттер. Именно для этого ему нужна кровь Гарри. Иначе никак. Эпизод 3. Ангельёйн Мэнор. 4 ноября 1991 года. Хочешь сделать хорошо, делай сам. Старая истина, но, что поделаешь, если не всегда получается. Авроры, мать их. Возмущалась она мысленно, чтобы не сквернословить при ребенке. Ничего не умеют, только щеки надувать гораздо. Злилась Анна не зря. Авроры облажались по полной программе. Они упустили сами знаете кого и даже не поняли, как это у них так получилось. В общем, темный лорд удрал. Просочился как-то из камеры предварительного заключения и был таков, оставив на память о себе мертвое тело Квиррелла и подразумеваемое Илбе Бацк 3 в придачу. Злобы на них нет. Было очевидно, что это не конец истории. Могло бы стать концом, Но, увы, исполнители подкачали, напортачили, а потом наорали на саму Анну, дескать, она не Аврор, и нечего лезть в их сложные для понимания простых смертных дела. Ну, это они зря, положим. Надо знать, на кого рот открываешь, и Анна устроила им сегодня с утра Содом и Гоморру, натравив на придурков следователей из спецотдела Визингомата. Это было уже более чем серьезно, это не ДМП, с которым всегда можно договориться, но злая, как Мегера 4, Анна из вредности открыла своей властью дело о пособничестве врагу. Тут некоторым реально поплохело, и оратель прибежал к леди Энгельёйн просить прощения. Сам бы он этого сделать не мог, не знал, где расположен ее дом, и не имел доступа через камин. Но вот у Адары все это имелось, и знание, и допуск, и она решила сыграть роль доброго ангела. Не учла старший Аврор только одного, что, увидев ее и этого придурка, Анна попросту впадет в неистовство берсеркера. Причина для срыва имелась, и это была крайне серьезная причина. Если темный лорд вернется, рисковать своей шкурой придется всем, и этим неумехам, прости господи, и ей грешной, но, главное, Поттеру, на которого теперь, отдельное спасибо директору Дамблдору, устремлены надежды всего прогрессивного человечества. Ненавидящие взгляды пожирателей на него, впрочем, тоже устремлены. А парень, между прочим, учится в Хогвартсе, и рядом с ним учатся ее девочки. «Ты, идиот, выпустил лихо», — думала она, глядя на пытающегося оправдываться Аврора. «Сам сгинешь, потому что не боец, а бумага Марака и других погубишь». Однако ничего из этого она вслух сказать не могла, ни громко, ни шепотом, ни на ушко, никак, поэтому просто наорала на Адару, и, кажется, это был последний гвоздь, забитый в гроб их отношений. Впрочем, если для того, чтобы развалились серьезные отношения, достаточно одного скандала, грош цена таким отношениям, вернее, кнат. В общем, день не задался с самого утра, настроение было поганое, и, если этого мало, то на пятичасовой чай к ней напросилась леди Лонгботтом. Что ей вдруг понадобилось, можно было только гадать. Никаких точек соприкосновения, кроме разве что Хогвартса, у них не было, да и в Визингомате они чаще занимали противоположные позиции, чем голосовали вместе. Августа явно тяготела к левому крылу прогрессистов, во всем поддерживая Дамблдора, но при этом вела себя крайне сдержанно, никогда не позволяя эмоциям брать верх над разумом. Того же Снейпа она, мягко говоря, не любила и даже презирала, наверняка знала, как он издевается над ее внуком, но все-таки проголосовала за его освобождение, потому что ее об этом попросил Дамблдор. Принимать ее дома, да еще в такой день, как сегодня, категорически не хотелось, но отказать от дома коллеги по Визингомату тоже нельзя. Не поймут. Ее размышления о вечном прервал Максимус. Малыш играл на ковре, строил башню из цветных деревянных кубиков. Вернее, пытался это сделать, но кубики норовили встать как-то не так, как он хотел, и башня раз за разом рушилась, заставляя его злиться. Надо сказать, что мальчик получился едва ли не точной ее копией, и не только внешне. Темперамент тоже такой, что не дай бог поссориться с таким человеком всерьез. Вот и сейчас башня развалилась, Максимус разозлился, и Анна успела только одно – поставить щиты. Кубики взлетели в воздух, выстроились там в идеальную башню, склеились и встали на ковер вертикально, а от Максимуса дохнуло во все стороны такой мощью, что не поставь Анна щитов, высадила бы все окна и разметала мебель в щепу. Очень сильный мальчик, творить такое в 2 года не каждому дано, но его выбросы не прекращаются уже полгода, систематически случаясь по крайней мере раз в месяц. «Не злись, Макс», — сказала она строго. «Злиться нельзя, сам видишь, что ничего хорошего из этого не выходит». Она призвала к себе башню, проверила и мысленно застонала. Максимус не просто склеил кубики, он преобразовал их в единое целое, а это уже кое-что новое. Не чистый выброс, а трансфигурация, замешанная на чарах. И все это интуитивно, не умея даже толком говорить. «Мда, не буду», — сидит, нахохлившись и глядя на Анну из-под лобья. То ли обижается, то ли, напротив, чувствует себя виноватым. «Постарайся, а то ты однажды разнесешь весь дом и невзначай прибьешь кого-нибудь». «Не буду прибивать». «Ну, дай-то бог». Тем более, что рядом с ним постоянно находится домовичка Бара 5. Чаще всего, ее не видно, но Максимус ее как-то чует и, когда зовет, всегда оборачивается именно туда, куда-то аппарирует. «Что-то в этом есть», — отметила она мимоходом, но тут случилось на ручке, и она обо всем забыла. Об Адаре, об идиотах из Аврората, о Сириусе, который, вроде бы, собирается, наконец, жениться, о Волан-де-Морте и его гребаных пожирателях, затаившихся в подполье, о хитроумном Альбусе и монументальной Августе и о чертовой прорве других дел, которыми вечно забита ее голова. Потому что, когда Максимус прижимается к ней всем своим маленьким тельцем, когда обнимает за шею и слюнявит щеки и губы, имитируя поцелуй, в мире не остается ничего, что могло бы ее отвлечь. Ничего столь же важного, как его запах и теплое дыхание в шею, невнятное бормотание о каких-то неизвестных ей детских проблемах или сопение в ухо. Максимус действительно стал для нее величайшей ценностью. Настолько большой, что порой она стеснялась перед самой собой, потому что кроме него у нее было еще 3 дочери. Их она тоже любила, но, видимо, как-то по-другому, что явно было нехорошо. Хозяйка Анника, прервали ее на самом интересном. «Слушаю тебя, Берси». Прибыла леди Августа. Берси не мог произносить некоторые слишком длинные или сложные фамилии, и тогда называл людей по имени, но с непременным добавлением чего-нибудь вроде «миссис» или «профессор». «Пригласи ее в малую гостиную и сервируй нам, пожалуйста, чайный столик на двоих». Через 5 минут она уже сидела напротив леди Лонгботтом. Все необходимые вежливые слова были сказаны, чай разлит по чашкам, над которыми теперь витали прозрачные облачка ароматного пара. «Итак, о чем станем говорить? Анна, могу я говорить с вами откровенно? Странное начало, но пусть будет, что будет. Если вы мне настолько доверяете, то, разумеется, можете», — ответила Анна без всякого выражения. «Просто констатация факта, и ничего более. Однако за время нашего знакомства у меня возникло впечатление, что вы все время меня в чем-то подозреваете. Не знаю, в чем и насколько это серьезно, но, в любом случае, вам решать, если я вас обидела». «О, нет», — остановила Анна старую женщину. «Разумеется, нет. Никаких обид, Августа. Я просто сказала то, что обязана была сказать в ответ на ваш вопрос. Это все. Попросту говоря, ты пришла ко мне». Про себя Анна могла формулировать свои вопросы и ответы с той прямотой, какой они заслуживали. «Тебе и решать, что говорить и как. Вероятно, я начала не с тех слов», — кивнула старая женщина. «Скажу прямо, Анна, я в беде и пришла просить вашей помощи. Беда — это плохо, помощь — это хорошо, но при чем здесь я?» — прокомментировала Анна последний пассаж незваной гости. «Рассказывайте», — предложила она, проявляя обычную вежливость. «Если это в моих силах, я помогу». «Что ж, вот краткое изложение проблемы». Поживав губу, начала свои объяснения Августа Лонгботтом. «Я стара и не знаю, сколько еще протяну. У вас есть основания для такого пессимизма или в вас говорит настроение?» Когда возникала такая надобность, Анна умела говорить достаточно мягко, чтобы озвучить неприятные истины, никого при этом не задев. Однако с Августой она церемониться не собиралась. Сейчас у нее возникло уже некое предположение о цели ее визита и о теме предстоящего разговора, и ей эта тема категорически не понравилась. «Возраст, болезни и тяжелые мысли», — ответила леди Лонгботтом, — «вот исходные данные моего прогноза. Что говорят колдомедики? Они говорят примерно то же самое, только другими словами. Сейчас вы скажете мне, что Невилл не готов стать главой рода», — кивнула Анна, уверившись, что была права в своих прогнозах. «Деликатная тема, но да», — согласилась Августа. «Он мой внук, я люблю его всем сердцем, но ни характером, ни даром на главу рода он не тянет. Ни тот темперамент, ни та хватка. Все не то. Ему всего 11 лет», — вступилась за мальчика Анна. «Вашим дочерям тоже 11 лет, и Веге Блэк 11, и Драко Малфою, и Блезу Забини. Задам нескромный вопрос, что говорят колдомедики?» «Колдомедики», — удивилась леди Августа. «Причем здесь, простите, колдомедики? То есть, ты даже не попробовала показать его специалистам?» Удивилась Анна. Глупость неглупых с виду людей поражала. Отсутствие элементарных знаний у члена Визингомата попросту ужасало. Если леди-регент древнего рода не знает, что и как происходит с юными магами, чего ожидать от обывателей магической Англии? «Просто кошмар», — констатировала она. «Вы проверяли его магическое ядро?» — спросила вслух. Она была ошеломлена и разгневана, другого определения ее чувствам, пожалуй, не подберешь. Но внешне этого, разумеется, не показывала. «Ему уже 11 лет», — повторила Августа очередную министерскую глупость. «И что?» — еще больше удивилась Анна. «Вы что, живете по брошюрам министерства? Августа, вы же чистокровная. Должны знать, что все обстоит совсем не так, как пишут в учебниках для первого курса. Она ожидала, что Августа возмутится ее отповеди, взорвется, наговорит ей всякого, но та молчала, и Анна решила ее не торопить. «Вы умеете смотреть на ядро?» – вдруг спросила старуха. «Да», – кивнула Анна, сообразив, о чем на самом деле идет речь. «Я умею, но как вышло, что этого не умеете вы? Видите ли, Анна», – тяжело вздохнув, заговорила Августа после еще одной долгой паузы. «Моя семья была даже слишком чистокровной, если вы понимаете, о чем я говорю. Меня с трудом отпустили в Хогвартс, да и то только потому, что отец моего будущего мужа настоял на этом. Меня готовили быть хорошей женой, правильно себя вести, рожать и воспитывать детей, но не учили магии. Отец считал, что магия – это прерогатива мужчин, и женщинам там делать нечего. Бытовая магия – это еще туда-сюда, но большие. Все, что я знаю о магии, это то, чему нас учили в школе, и ничего сверх этого. Фрэнка учил мой муж, но потом Гомер умер, а с Фрэнком случилась беда. Вы ведь знаете? Да, подтвердила Анна. Я знаю. И вот результат. Я старая, Невилл, слабосилок, а Фрэнк и его жена все равно, что мертвы. Августа, скажите уже прямо, чего вы от меня хотите? Дамблдор сказал, что вы можете знать ритуал, который вернет мне Фрэнка, остальное сын сделал бы сам. Дамблдор объяснил вам, о каком ритуале идет речь? Вопрос не праздный, можно сказать, животрепещущий вопрос. Неужели он думает, что все вокруг него полные дураки? Анна была потрясена. Чего-то в этом роде она от него, на самом деле, и ожидала, но настолько топорной работы, никогда. А, может быть, он и в самом деле, перестал считать окружающих хоть сколько-нибудь равными себе. Пастух и стадо покорных его воле овец, среди которых иногда попадаются паршивые, а от паршивых овец избавляются, не правда ли? Это было ужасно глупо, делать выводы о других на основе своей силы волшебника. Одно дело магия, другое дело ум. Одно не является условием другого, и наоборот. Но, похоже, Дамблдор об этом забыл, иначе не стал бы натравливать на нее Августу Лонгботтом. Дамблдор сказал, что это какой-то темный ритуал, между тем, ответила Августа на ее вопрос, но вы в этом, возможно, разбираетесь. Сделайте это для меня, Анна, и вся наша семья будет у вас в неоплатном долгу. И не бойтесь, я никому ничего не расскажу. И это регент рода, ужаснулась Анна. Детский сад какой-то, честное слово. И такие наивные люди заседают в Визингомате. Необразованные, не слишком умные и в достаточной степени наивные, чтобы верить всему, что говорит им вождь и учитель. Августа, заговорила она после короткой паузы и говорила по видимости спокойно, но только и всего, я не знаю, о чем идет речь. Я о таких ритуалах даже не слышала никогда. Но вот Альбус, смею вас уверить, прекрасно понимает, что делает и зачем. Допустим чисто теоретически, что я знаю такой темный ритуал. Вы попросите меня помочь. Я сделаю вам одолжение по доброте душевной. Фрэнк поправится. И Дамблдор потребует от вас сказать, кто вам помог. Даже, если вы дадите мне непреложный обет, следствие Визингомата меня, в конце концов, заставит признаться, что я вам помогла. Я пострадаю, Фрэнк будет лизать задницу Дамблдору. Вы голосовать за его законопроекты. В общем, все довольны, кроме меня и моих детей. Про моих детей вы, верно, даже не подумали. Альбус не такой, возразила Августа, покачав головой. Он никогда не стал бы. Уверены, поставите на это жизнь своего внука? Жестко спросила Анна. Вижу, что нет. И тут до старухи, наконец, дошло. Она осознала, наверное, кого и о чем просит, как и то, как ловко сыграл Дамблдор на ее беде. Я, тяжело вздохнула Августа. Кажется, я не продумала свой визит. Простите, Анна, не извиняйтесь. Покачала головой Анна. Я же вижу, вы действительно в отчаянии, а людям в беде принято помогать. Я дам вам три совета, Августа, если позволите. Следовать им или нет, решать вам, но кое-что посоветовать я все-таки могу. Да, конечно, кивнула Августа. В глазах ее появилась надежда. Первый совет, перешла Анна к делу. Берите Невилла и езжайте с ним в Швейцарию. Я дам вам координаты одного очень хорошего целителя. Он недешево берет, но деньгами я вас сужу, если потребуется. Пусть посмотрит вашего внука и скажет, что он думает. Можно ли что-то сделать, что именно, как, это уже не ко мне. Выясняйте на месте. Законы в Швейцарии куда либеральнее, чем у нас. Было бы правильно, наверное, свозить туда и Фрэнка с Алисой. В Англию целитель не поедет. Он нас, как сообщество, презирает, но в помощи англичанам никогда не отказывает. «Понимаю», – медленно ответила Августа, оказавшаяся все-таки неполной дурой. И это обнадеживало. «Колдомедицина творит, порой, настоящие чудеса», – добавила Анна, чтобы окончательно отвести от себя любые подозрения в увлечении темными искусствами и знании запретных ритуалов. «Второй мой совет», – продолжила после короткой паузы, сделанной для того, чтобы в голове Августа усвоился пройденный материал. «Спросите Дамблдора, что случилось с дочерью Поттеров». Зрачки Августа расширились от удивления, но потом до нее, по-видимому, стало доходить, что совет дан неспроста, а для того, чтобы проверить Дамблдора на вшивость. «Понимаю», — сказала она, — «каков третий совет? В ближайшее время я собираюсь подать законопроект о свершившихся фактах. Суть его в том, что использование темномагических процедур в странах, где они не запрещены законом, преступлением в глазах Визингамота Великобритании и нашего Министерства магии не является, а следствие проведения ритуалов или использования определенного рода чар признаются по факту. Например, заключили люди брак по старому обряду. Да вот хоть в Швеции, где старый канон не запрещен, приехали домой и могут спокойно зарегистрировать свой брак в министерстве. Он будет признан, а они не будут преследоваться за использование темномагического ритуала. Поддержите мой законопроект, Августа. Если он будет принят, многое станет возможным. Подумайте над этим. Я пришлю вам текст законопроекта. Эпизод 4. Лондон по обе стороны статута. 4 ноября 1991 года. Разговор с Августой оставил гнусное ощущение, словно вывалилась в дерьме. С одной стороны, ей было жалко эту старую женщину, оттого, наверное, и дала, как минимум, один дельный совет. Но, с другой стороны, ну, не могла же Августа быть настолько наивной, чтобы не понять задумку Дамблдора, одно из двух, или тупая, как пробка, или, напротив, хитрожопая, скорее, впрочем, второе. Моральный кодекс для других, а для себя можно сделать послабление, не моральный род, как те же пожиратели, оппортунизм 6, это другое, достижение высшей цели, пусть даже ценой чужой жизни и репутации, своя рубашка ближе к телу, и все прочие в том же духе. Поэтому, осторожно намекнув на возможный сценарий развития событий, если все-таки не дура, то поймет, Анна также намеками выставила довольно жесткие условия. Фразы типа «вся наша семья будет вам обязана», ничего на самом деле не стоят, когда их произносит человек, которому ты не доверяешь. Поэтому только так, обещаешь, подтверди клятвой и контрактом, хочешь провести ритуал, помоги провести соответствующий закон, и рыбку съесть, и в воду не лезть, не получится. И, вроде бы, все правильно, с такими людьми, как Августа, по-другому нельзя. А то смотрит на мир честными-честными глазами, строит из себя целок, но коснись их самих, вся принципиальность тут же испаряется, а в остатке, один лишь личный интерес. Анна все это отлично понимала, сама же сформулировала, однако на душе все равно было пасмурно. В таком состоянии лучше всего покинуть дом и поискать компанию в каком-нибудь другом месте. Пусть даже визави будет стакан с выпивкой. Приняв решение, она перешла в свой магловский дом на Трафальгар-стрит и только собралась подняться в спальню, чтобы переодеться, как увидела на подносе для корреспонденции записку, сделанную рукой ее мажордома. Звонил Чарльз Бирисфорд. Просил передать, что он вернулся. 18:23 по Гринвичу, то есть всего четверть часа назад, прикинула Анна. Хороший партнер, чтобы с толком провести вечер неудачного дня. С коммодором 7 Чарльзом Бирисфордом Лиза познакомилась в июне на ипподроме в Аскоте во время ежегодных скачек Рейласт 108. Их, как бы, случайно, познакомила Ферги 9. Знакомство закрепили в тот же день на вечеринке в Виндзорском замке, и позже пару раз встретились в Лондоне, но в сентябре Чарльз, командовавший на флоте чем-то большим, возможно, даже авианосцем, ушел в поход, и слава богу, во всяком случае, так Анна подумала тогда, но, как говорится, на нича не то, что давеча. Тогда у нее было одно настроение, сегодня – другое. Правду сказать, Чарльз Уильям де ла Павер Бирисфорд, 4 и краткое барон Бирисфорд ей понравился, хорош, чего уж там, высокий, широкоплечий брюнет с мужественными чертами продолговатого лица, синими, более темными, чем у нее, глазами и крепким мужским подбородком. На таких мужчинах обычно хорошо сидят и фраки, и адмиральские мундиры. Чарли адмиралом пока еще не стал, Но, как поняла Анна из разговоров, все к тому шло. Впрочем, на нем мундир коммодора смотрелся ничуть не хуже адмиральского. В общем, он ей понравился, хотя старые проблемы по-прежнему сильно мешали ее личной жизни. Она ему, судя по всему, тоже глянулась, даже при том, что на ипподроме он видел ее в окружении трех граций, которых она всем представляла, как своих дочерей. Тройня, понимающе улыбнулся моложавый, спортивного сложения коммодор. «Технически, моей биологической дочерью является только Елизавета», — объяснила она. «Изабелла и Эрмина — мои приемные дочери. Но это мало что меняет, поскольку у меня есть еще и сын, Максимусу 2 года». Впрочем, позже, сжалившись над бравым моряком, Анна честно призналась, что не замужем и никогда там не была. И, хотя оба ее ребенка родились от одного и того же мужчины, их отношения с отцом ее детей носят исключительно дружеский характер. Чарльз принял это к сведению и позвонил ей уже на завтра. В следующие 3 недели они успели сходить на 2 свидания, но до постели дело так и не дошло. Зато королева, надо признать весьма тактично, намекнула через герцогиню Йоркскую, что, если дойдет до дела, она их с радостью благословит. Это было уже серьезно и стало еще серьезнее, когда Диана, с которой Анна все-таки подружилась, сказала ей в июле открытым текстом: «Чарльз твой, бери и владей». К слову сказать, без ее ведома, Анна посодействовала Диане в ее личной жизни. Встречаясь с ней регулярно и чуть реже с ее супругом, она позволила себе легкое ментальное вмешательство. Осторожное, медленное, как растекающийся мед, неторопливое и, что называется, мелкими шажками. Принц Чарльз постепенно потерял интерес к Камилле Паркер Боулс и стал испытывать теплые чувства к своей жене, принцессе Диане. Иногда он ее даже хотел, что для его темперамента было более, чем хорошо. Гораздо важнее было, однако, то, что он стал лучше ее понимать, перестал сдерживать ее творческие порывы и научился прикрывать от слишком пристального внимания своей матери. Диана же, в свою очередь, приняла наконец тот факт, что она принцесса и будущая королева, и несколько снизила свою излишне тревожащую общественность активность, и заодно разглядела те немногие положительные черты, которыми обладал ее муж. В общем, Анна полагала, что сделала доброе дело. Совесть ее была чиста, а дружба с принцессой окрепла. Считалось, что она оказывает на Диану благотворное влияние, и королева ей за это была чрезвычайно благодарна. Мир в семье – великая вещь, мир в королевской семье – дело государственной важности. За это могут даже орденом наградить.